Глава 4. Рейн тряхнул свиток и раскрыл свое расписание. Первые 2 часа занимала политика правления. Он так сильно сжал умбилик, что тот хрустнул, хвала богам, не пополам, а только покрылся мелкими трещинками. Дракон выругался сквозь зубы, сворачивая листок и засовывая расписание во внутренний карман форменной куртки. Следующим занятием стояла защита, а ниже было помечено «От физического воздействия». «Собираются учить, как давать друг другу по мордам», — хмыкнул Броган, выходя во внутренний двор. Припекало. Появилось желание расстегнуть куртку или снять ее вовсе. Рейн потянулся к пуговицам, но рука так и замерла возле воротника. Напротив, у широкой клумбы с бледными цветами, стоял Ирс. Янтарные глаза Грифона блеснули, и, не разбирая дороги, он подошел к Рейну. Дракон опустил руку, сжимая ладони в кулаки, и приготовился, зная обычное поведение Элгора. Опальный принц подошел к дракону вплотную, глядя прямо в глаза и не скрывая переполнявшей его неприязни. «Еще немного, и ты кинешься ко мне в объятия, пернатый», — открыто усмехнулся Рейн, заставляя Ирса часто дышать от злости. «Вторым занятием у тебя защита последуешь». Элгор склонил голову на бок, позволяя теплому ветру свободно играть прядями прямых светлых волос, длинными, чтобы скрывать шею. «За мной должок!» Только принц согнул ногу в колени, намереваясь нанести Брогану удар, как что-то противное и холодное врезалось в его щеку, затем, рассыпаясь по плечу и тая. Рейн удивленно поглядел на сокурсника, а затем рассмеялся, довольный растерянностью Ирса. Радоваться долго не пришлось, поскольку второй комок грязного снега впечатался ему в лоб, стекая противной мутной влагой по лицу. «Какого ярна!» Дракон принялся отряхиваться и искать диким взглядом обидчика. Он знал только одного, способного в такую теплую погоду баловаться снежками. В подтверждение своим догадкам Рейн разглядел белоснежную голову соседа, маячившую у каменной скамьи. Лис сердито сощурился и снова зачерпнул грязной воды из небольшой лужи у собственных ног. Стоило поднять пригоршню и сжать в руке, как та леденела, обращаясь мутным снегом. «Остыли? Или еще добавить?» – выкрикнула Келеер, приподнимая подбородок. «Драться удумали во дворе? Это перед первым же занятием? 2 дурня!» Кажется, пункт о наказании в случае нарушения устава никто из мальчишек не удосужился прочитать. «Я тебя прибью, мелкий!» Рейн тряхнул головой, разбрызгивая грязную воду. Благо попало на Ирса, отчего тот зло ударил дракона в грудь кулаком. Принц в ярости направился в сторону Келеер. Немедленно переключаясь с вредного лиса на своего врага, Броган ударил Ирса по ноге. Тот не удержался и упал на колено, стискивая зубы от боли. «Я же сказал, что сам его прибью. Не напрягайся». Проходя мимо Элгора, Рейн напустил на себя невозмутимый вид. И только убедившись, что его не видят, схватился за грудь, растирая место удара. Дракон расстегнул одну пуговицу и вытащил расписание. Несчастный умбилик рассыпался, с тихим шелестом падая на каменную плиту. «Вот дрянь!» Бормоча проклятие, дракон сложил листок в четверо и снова затолкал его в карман. Зал Парсфаль ранее предназначался для торжественных сборов рыцарей, а теперь использовался для занятий. Оттуда от греха подальше было убрано все оружие, которым когда-то украшали стены. Теперь здесь чернели лишь пустые крепления. Рейн прошел в помещение, останавливаясь у одной из высоких колонн. Зал круглой формы впечатлял своими размерами. Выложенная на полу мозаика переплеталась в некие рунные знаки. Но когда Броган пригляделся, то понял, что разноцветные завитки вовсе не были таинственными письменами, а являлись символами тех самых орденов, к которым относились когда-то пребывавшие в этих стенах рыцари. Парсфаль был двухъярусным, с длинными рядами бело-серых колонн из кардамского мрамора. 9 мраморных же ступеней вели к круглому помосту, сооруженному в самом сердце зала. Там должно было находиться что-то важное, по мнению Брогана. Но ничего, кроме пыли, не оказалось. Сокурсники собирались кучками по 3-4 человека и переминались ноги на ногу, то поглядывая на помост, то переводя взгляд на стеклянный купол, сверкавший у них над головами. Ветви Ияра мерно покачивались, создавая на мозаичном полу причудливые тени. Рейн заметил Гварана. Волк в одиночестве листал учебник, словно это было самое интересное и захватывающее чтение в его жизни. Дракон собрался подойти, но тихий ровный голос, раздавшийся в центре зала, остановил его. «Я приветствую вас в Парсфаль. Прошу сесть и не тратить попусту драгоценное время». Черные брови Брогана поползли вверх, а в зале послышался недовольный ропот. «Куда сесть-то? Пусто ведь!» Друт, хранитель истории, пригладил скудную бороду, спускавшуюся до пояса. Рукава его серой мантии колыхнулись, отчего усилилось его сходство с призраками, с которыми порой сравнивали эту расу. Мастер молчал, не повторяя своего требования, только присел на пол, скрестив ноги. Он опустил ладони на колени и обвел выцветшим взглядом собравшихся молодых людей. «Приветствую вас, мастер!» Келлеер вышла из тени колонн и уселась перед Друтом у помоста, на котором тот устроился. Каменный пол оказался на удивление теплым и прогретым щедрым солнцем, лившимся сверху через стеклянную крышу. Ладвик усмехнулся, закрыл свою книгу и, постукивая ею по ладони, последовал примеру лисы, садясь неподалеку. Рейн вздохнул, направляясь туда же и намереваясь занять место поудобнее, если это вообще возможно. Едва ученики расселись под стоны недовольных девиц, которые платками оттирали пол, прежде чем рискнули опуститься на него, Друт поднял голову и развел в стороны костлявые руки. Вообще, никто никогда не встречал молодых друтов. Ходили слухи, что эти создания рождались уже с бородой и кряхтящими, как старики. Так вот, стоило хранителю истории махнуть руками, как стало понятным отсутствие предметов мебели в зале. Перед юношами и девушками, сидящими полукругом, возникла призрачная карта их королевства, звавшегося Грахеймном. Карта жила своей жизнью, постоянно меняясь. Возводились дворцы, перекидывались мосты через реки, что текли, словно настоящие. Илейр даже удалось разглядеть стайку птиц над королевским дворцом, взлетевшую с остроконечных крыш. «С воцарением Дарима в Грахеймне настала эпоха глубоких внутренних перемен», — принялся повествовать Друт, полностью погрузившись в глубины истории, которые им воспринимались как собственные воспоминания. «Последние события затронули многое. Многое изменилось». Мастер повел рукой, изменяя границы, прорисовывая новые земли и возводя города. «Для укрепления своего политического могущества принц Дарим, а ныне король Грахеймна, ввел новую систему владения землями, что вызвало волну восстаний, которые подавлялись твердо и без сожаления». Рейн услышал, как часто задышал позади него Ирс. Не хотел бы он быть сейчас на месте принца. Бородатый старец затронул слишком болезненную тему. Друты хранили в памяти все факты истории, сухие, точные, не поддаваясь чувствам, которых попросту не испытывали. Не стоило удивляться и тому, что мастера не трогала ненависть к новому королю опального Элгора, которому на собственной шкуре довелось узнать всю горечь поражения в одном из восстаний. Именно его мать не так давно носила под сердцем ребенка того, кто лично приказал казнить предыдущего правителя Грахеймна, отца Ирса. Приближенные к прежнему королю лорды не принимали его политику. Иллис Элгар был слишком мягок, неугодным и слишком самодостаточен, чтобы прислушиваться к чужим советам. Вот и поплатился. «Объединение 10 государств, проведенное ранее Ламоном Элгаром, едва ли послужило укреплению политического могущества Грахеймна, так как повлекло за собою распри в королевской семье, продолжавшиеся в течение многих лет. Старший сын, Иллис Элгар, был казнен, а корона досталась его родному брату Дариму Элгару. В истории Грахеймна это первый случай. Чтобы вернуть расположение народа, который продолжал благоволить казненному Иллису, новым королем была издана хартия. В ней он обещал восстановить некоторые законы и облегчить многие повинности. Впрочем, королевская власть очень мало потеряла от этого. Единственный сын Иллиса был лишен права наследования. Наследником престола был объявлен малолетний сын Дарима и Шейны Элгар, вступивший в брак с новым королем. Ирс медленно поднялся, глядя из-под лобья на Друта, невозмутимо продолжавшего свои речи. Конечно же, последние полчаса Грифон стал центром всеобщего внимания. Присутствующие принялись шептаться, и только некоторые молчали, понимая, что завтра могут сами оказаться на месте опального принца. Король Иллис Элгар был слаб и проиграл. Все могло бы... Мой отец не был слаб! Хрипло выкрикнул Ирс, сжимая кулаки в бессильной ярости. «Он сражался достойно и до конца!» Друт поглядел на раскрасневшегося ученика, добивая того очередной фразой. «В таком случае он бы не проиграл Дариму!» «Он сдался, чтобы спасти меня!» Элгар швырнул к ногам мастера учебник. «Он спасал меня!» «Этого нет в твоих записях, проклятый Друт!» Голос Ирса сорвался, и Грифон просто выбежал из зала. На какое-то время воцарилась тишина. Мастер поднял брошенный учебник, оттер его от пыли сухой морщинистой ладонью и положил рядом с собой. «Надо искать свою суть, свои человеческие истоки, свои внутренние силы, свои потенциалы. Высота человека зависит не от его физического роста, а от грандиозности его мечты. Открывающиеся ему горизонты очерчиваются не горами», — тихо проговорил Друт. Моментально карта ожила, снова меняясь. «Не горами, а его верой в себя. Если человек имеет сердце, он носитель и хранитель надежды. Он обладает вечной силой, позволяющей сохранять способность исполнить то, к чему стремится. Истинным же поражением является добровольное отречение от своей веры. Помни это, каждый живущий». Потом мастер замолк и прикрыл глаза. Киллер пододвинулась ближе к Гварену, толкая его локтем в бок. «Заснул, что ли?» – прошептала лиса. Волк оторвался от чтения, поворачивая к ней голову. Глаза у него были интересные, то карие, то шоколадная крошка, которой матушка Муль-кухарка любила посыпать печенье, то переливались темным янтарем. Сейчас, когда Гварен глядел на нее, взгляд его был янтарным. «Тай, чем очерчиваются твои горизонты?» Он умудрялся читать и при этом слушать мудреные речи мастера? Илея скривилась. «Оборотень-заучка!» «Ты странный. Ты это знаешь?» – проворчала она, усаживаясь поудобнее. Ноги затекли, и хотелось последовать примеру Элгара и сбежать из этой обители дурных воспоминаний. «Ты встречал тут хоть одного нормального?» Белозубо улыбнулся Ладвиг. «И то правда». Тишина продолжала терзать слух сильнее грома. Потихоньку все стали перешептываться, обсуждать свои впечатления от пребывания в стенах Академии, и гул от голосов учеников становился все громче. «Грех таким шансом не воспользоваться!» Раздалось у лисы по духам. Келлер неожиданно задохнулась от навалившейся на нее тяжести. Узнавая голос дракона, она попыталась развернуться, Но Рейн только удобнее умостился, прислоняясь спиной к ее спине. Он сложил руки на груди, опустил голову и закрыл глаза. «Ты совсем сдурел?» – возмутилась лиса и снова заерзала, пытаясь оттолкнуть соседа от себя. «Тебя ночи не хватило, Броган!» – окликнул его волк. «Нет, кто-то спать не давал. Выл под окнами. Не твоих рук дело, а, Ладвик?» – ухмыльнулся дракон, не открывая глаз. Волк покачал головой, возвращаясь к своей книге. Зато Келлеир буквально закипел от услышанного. «Не спал ночью? Под окнами выли?» «Ах ты, ящерица песчаная! Спать тебе не давали!» Лиса изо всей силы ударила Рейна головой по затылку, отчего в глазах ее потемнело. Дракон резко поднялся, зарычал и схватил своего мелкого соседа за грудки, с легкостью поднимая перед собой. «Не нужно дразнить меня, мелкий, иначе этот друт покажет на своей карте твое жалкое надгробие», – грозно заявил юноша. «Приглядись, глупая ящерица, на этом надгробии твое имя!» Келлеир воспользовалась тем, что ее ноги свободны, и стукнула Рейна по коленке. Пока дракон хватался за ногу, лиса проскользнула между сокурсниками, которые уже принялись подниматься. Она успела выбежать из зала раньше, чем до нее добрался разгневанный сосед. Своевременный перерыв между занятиями спас ее. Лиса отдышалась в коридоре и, смешавшись с толпой шумных учеников, поспешила выйти на улицу. Во внутреннем дворе тоже было людно, а хотелось уединения. Келлеир осмотрелась, увидела пустую каменную скамейку, рядом с которой блестела на солнце уже знакомая ей лужа, и поспешила туда. Пускай тут и не было тени, да и грязь под ногами разгоняла брезгливых девиц. Но ей не нужна была компания обитателей Орфена. Келлеир с ногами забралась на скамейку, улеглась и зажмурилась от яркого солнца. Она закинула ногу за ногу и принялась помахивать грязным ботинком. Красота! Почти идиллия. Внезапно тень заслонила солнце, и лисе пришлось приоткрыть один глаз, чтобы проверить, что за туча повисла над ней. «Ты сделал то, что должен был, мальчик?» Файона сложила руки на своей пышной груди и нетерпеливо постукивала по предплечьям пальцами. «Сегодня ведьма не была так свежа. На жесткой койке хорошо не выспишься, это тебе не роскошная кровать в родительском доме». «Погодите-ка, что значит должен?» Келлеир недовольно поморщилась. «Эта девица вздумала указывать ей?» «Я сказал, что подумаю над этим, и ничего не обещал», – фыркнула лиса, закрыла глаза и демонстративно продолжила качать ногой. Сбоку зашипели. Келлеир чуть приоткрыла глаза, из-под длинных ресниц наблюдая, как разгневанную ведьму обволакивал черный туман. Файона скрючила длинные пальцы, злобно выставляя руку над головой Келлеир и явно намереваясь оглушить ее с помощью одного из своих заклинаний. «Ну-ну». Лиса ухмыльнулась краешком губ, даже не двинулась с места. Таких штучек она знала, как облупленных. Если Магдаре так не терпелось забраться в койку глупому дракону, то Келлеир, как его вынужденная соседка, могла стать для этой ведьмы лучшим союзником. «Послушай!» Елейный голосок у ее уха и волосы, которые накрыли лицо, заставили Келлеир подскочить и сесть на скамье. Файона отпрянула от лисы, но только за тем, чтобы присесть рядышком. «Послушай», – девица поджала длинные ноги, боясь испачкать ботинки. «Мне очень, очень нужна твоя помощь». «Еще бы». Келлеир скривилась, стараясь глядеть на несколько маленьких фонтанчиков, которые били чистыми струйками из большой, высеченной из цельного камня чаши. Ей немедленно захотелось пить. Файона призывно улыбнулась лисе, накручивая длинную прядь волос на палец. «Пообещай, что сделаешь это. Ты должен мне помочь». «Почему бы тебе не подойти к Брогану и не сказать самой?» – нетерпеливо кинула ей Келлеир. Ведьма захлопала длинными ресницами, не понимая, почему не действуют чары. Хотя этот мальчик пока что, наверное, и не интересуется девушками. Выглядит совсем юным. Файона скрипнула зубами, но заставила себя быть терпеливой. Иначе ей не заполучить нужную вещь. Но как же выводит из себя этот щенок? «Я не готова». «К чему?» – скептически поглядела на нее лиса. Хилеер принялась водить по поверхности лужи носком ботинка, этим действом заставляя ведьму едва ли не до подбородка поджимать колени. Как она вообще по земле ходила? Не понимала Келлир таких людей, что плохого в чистоте самой природы. Земля священна, нужно быть благодарным за то, что имеешь возможность ходить по ней. Старый юх, живший в древней хижине у подножия гор, где начиналась земля ее рода, говорил им, поучая: «Возьмите горсть земли, почувствуйте ее в руках. Мы все сделаны из земли. Это наша мать, это мы сами». Хилер могла слушать старика часами, чумазая и босая, сбегая из дома, пока нянька отвлекалась. Именно он привил жажду к знаниям, жажду свободы, позволил понять, что у нее свой путь, и она сама себе хозяйка, как и каждый, живущий на этой земле. Нолан Тайрнак не смел тронуть юха, поскольку старца считали едва ли не святым, но ненавидел мудреца люто. «Я тебе не ворки, мальчик?» Меж тем ведьма продолжила строить из себя недотрогу. «Я не могу открыто заявить о своих чувствах». «Боишься, что чешуйчатый тебя пошлет куда подальше?» Сощурилась лиса, продолжая действовать на нервы черноволосой собеседницы. «С чего мне быть неуверенной в собственной силе и красоте, глупый лис?» Файона резко поднялась, тут же ощущая, как ботинки наполнились противной холодной водой. «Ну да, ну да», — вздохнула Келлир. «Какие могут быть сомнения и неуверенность?» Ведьма часто задышала, снова окутываясь гневным черным облачком. Лиса сжалилась над беднягой, наклонилась и опустила указательный палец в лужу. Сразу же вода замерзла и превратилась в кусок льда. «Что ты делаешь?» — взвизгнула Магдара, с громким хрустом ломая лед и пытаясь вытащить из него ноги. Ведьму буквально трясло от холода. «Тебе не угодишь», — возмутилась Келлир и пожала плечами. Перерыв подходил к концу, и пора было убираться со двора. Следующее занятие грозило стать для нее настоящим испытанием. Лису ожидала защита. Приписка от физического воздействия только усугубляла волнение. Это означало личный контакт, а Келлир... Его нужно было избегать, как огня. Она поднялась, кинув взгляд на ведьму. «Сделай это сегодня, лис!» Потребовала Файона, пытаясь привести свою обувь в порядок. «Возможно!» Кивнула ей Келлир, отфутболивая кусок льда. Взлетая вверх, он так красиво засверкал на солнце. Площадка для следующего занятия была обустроена на одном из нижних дворов. Она была прямоугольной и занимала большое пространство, позволяя не наталкиваться каждый раз на высокую каменную ограду. На занятиях по защите присутствовали лишь юноши, и Келлир не торопилась попасть туда, лихорадочно соображая, как избежать тренировки и остаться простым наблюдателем. Это оказалось невыполнимо. Грубый громкий голос повелел всем выстроиться в ряд на сухой, утрамбованной ботинками земле. Солнце припекало, а тени никакой. Лиса успела встать между Рейном и Ладвиком, пытаясь скрыть свою радость, что удалось занять это место. Она уже привыкла считать их своими, хоть и сама не понимала, в каком качестве. Мастер находился на противоположном от студентов краю площадки. Слепившее солнце не позволяло толком разглядеть высокую широкоплечую фигуру. Человек выставил перед собой руку, на которой сидела какая-то птица. Питомцы погладили тыльной стороной ладони по крылу, и она взметнулась в ясное небо с пронзительным клёкотом. «Ну, цыплята!» – пробасил мастер, широким шагом направляясь к первокурсникам, переминавшимся с ноги на ногу. Чем ближе он подходил, тем ниже отвисала челюсть у лисы и дракона. Только Гваран лишь улыбнулся, поглядывая то на Келлир, то на Рейна. Подошедшая женщина была не менее 2 метров ростом. Свободная белая рубашка делала ее плечи еще шире. Перепачканные в пыли штаны были заправлены в высокие зашнурованные ботинки. Келлир приняла бы ее за мужчину, с этими коротко стриженными светлыми взъерошенными волосами и резкими чертами лица, пусть по-своему и привлекательного. Но солидного размера грудь не позволяла усомниться в том, что перед ними леди. «Она «Женщина!» — глухо пробормотал Броган рядом с Келлеер. «Да что ты говоришь?» — фыркнула лиса. По ряду прошел гул, видимо, все пребывали в некоторой растерянности. Затем послышались смешки и недостойные дамских ушей реплики. Мастер уперла кулаки в бока и обвела присутствующих новичков ясным взглядом. «Будем знакомиться!» – громко заявила великанша, белозубо улыбаясь и игнорируя глуповатых учеников. «Я бы не прочь!» – протянул кто-то из мальчишек. «Поближе познакомиться!» Гварен покачал головой. «Поближе, говоришь?» Улыбка мастера стала еще шире. Казалось, слова собравшихся цыплят только забавляли ее. «Можно и поближе!» Великанша поманила пальцем наглеца, и тот вальяжно подошел к ней, вставая напротив. «Таль! Мозар!» Ученик насмешливо поклонился, протягивая одну руку мастеру. «К вашим услугам, миледи!» «Мастер Токум!» представилась великанша и моментально захватила протянутую руку в области локтя. Сделав правой ногой шаг назад, Токум скрутила руку собеседника, опрокидывая мальчишку плашмя на землю. Маг закряхтел, поднимая облако пыли, и попытался подняться. «Кто еще желает представиться мастеру?» поинтересовалась великанша без тени злости и превосходства. Она протянула руку Талю, помогая ему встать, затем обвела взглядом ряд своих новобранцев. Остановившись на Югане, мастер нахмурилась. «Больше не смей являться на занятия с этими кудрями!» Током уперла руки в бока, ожидая его ответной реакции. Рыжий юноша молчаливо глядел на нее. Затем его волосы принялись укорачиваться и светлеть, в итоге точно копируя прическу самой Токум. Великанша рассмеялась, одобрительно кивая головой. «Всегда завидовала способности Даланеев к метаморфности. Мне подвластна лишь одна трансформация, да и той в людном месте не воспользуешься». «Великанша, перевертыш?» – прошептала Келлеер рядом с Рейном. Дракон кивнул и поглядел поверх ее белоснежной макушки на Ирса, который мрачнее тучи наблюдал за ним. «Я хочу видеть, на что вы цыплята способны, чтобы в дальнейшем знать, какой план работы подобрать для каждого из вас», – продолжила мастер. «Ты и ты». Токум ткнула пальцем сначала в Ладвика, потом к ужасу Келлеер в ее сторону. Лиса услышала еле слышный рык волка, когда он шагнул вперед и уважительно склонил голову перед мастером. «Гварен Ладвик». Токум ответила на приветствие, пальцем указывая на землю перед волком, и велела лисе встать рядом. Скрипя зубами, она подчинилась. «Келлеер Тайрнак». Она повторила приветствие волка, вставая к нему лицом к лицу. «Советую следить за ногами этого мелкого», – сказал дракон и ухмыльнулся, когда увидел, как его сосед по комнате зло зашипел в ответ. «Где же дружеская солидарность, Броган?» Глаза Гварена налились золотом, сверкая на солнце. Рейн только сложил руки на груди, всем своим видом показывая безразличие к судьбе мелкого мальчишки. Келлеер поняла, что обидный снежок ей не простили. Стоило признаться, что сама бы она на месте дракона поступила так же. Но все-таки она намеревалась отыграться позже за такие слова. Сам Броган был спокоен, так как не сомневался, что волк не обидит лиса. Другое дело – Элгар. Тут бы пришлось вмешаться. Но никогда Рейн не сознается в этом вредному мелкому щенку. «Давай, Тай, смелее!» С легкой улыбкой проговорил Ладвик. Келлеер собралась, мысленно пожелала себе удачи и сделала выпад, намереваясь нанести удар рукой. Но волк отбил его. В мгновение ока Гварен скользнул рукой вдоль ее ладони, неожиданно обхватил Келлеер за шею и подставил подножку. Левой рукой он обнял девушку за талию и сильно наклонил ее голову к себе. Лиса задохнулась, понимая, что сейчас упадет. Но этого не происходило. Гварен только смотрел на нее сверху с неизменной улыбкой. «Еще попытка, Тай». Лиса сердито сощурилась и тихо зарычала, выворачиваясь. Пользуясь заминкой Ладвика, перехватила его руку, потянула на себя, одновременно второй ладонью ударяя волка в подбородок. Не успел он опомниться, как ловкая подножка вывела его из равновесия, и волк встретился с пыльной землей. Илейр победно ухмыльнулась, сдувая криво отрезанную прядь волос со лба. Гварен поднялся, отряхнул штаны и одобрительно похлопал лису по плечу. По его еле сдерживаемой улыбке она поняла, что мальчишка просто позволил ей выиграть. «Вот волк!» Считал ее таким жалким противником, что не хотел ранить? Или он каким-то образом смог догадаться? Взгляд Келлер быстро опустился на собственную грудь, которая в данный момент выглядела вовсе плоской, перетянутой куском полотна. Да и без того самого полотна она была бы не так уж приметна. Нет, не мог. Точно, просто пожалел. Добрый он этот пес и только. «Итак», – пробасила мастер, – «что вы все заметили?» «Что этот мелкий прыщ почти уделал волка?» – пробормотал чей-то голос из толпы сокурсников. «Глупейший ответ!» – деловито заложив крупные руки за спину, заявила Токум и начала прохаживаться вдоль площадки. «Каждое существо имеет свою тактику, свои повадки, мозги на то, чтобы ими пользоваться!» Великанша поравнялась с ответившим ей ранее учеником и дала ему звонкого щелбана. Юноша потер лоб, кривясь от обиды и боли. «Лис низкий и верткий. Он использует это преимущество. Но если бы ученику Ладвику не вздумалось поддаваться ему и драться в полсилы, что было сыграно весьма недурно, то лису никогда бы не одолеть его. Без магии никогда». «Мой отец не проиграл Уго Ладвику ни единого боя!» Звонкий голос Келлер заставил током остановиться и развернуться. Лиса от обиды закусила пухлую губу. «Верно, малыш», – кивнула мастер. «Потому как, в отличие от тебя, Нолан Таернак пользовался всеми преимуществами, которыми его наделила мать природа. Ты же, прочитав приписку «от физического воздействия», решил использовать только кулачки? Похвальная прилежность». Но пометка означает, что вы можете использовать свою силу как физическое оружие, не подчиняя сознание. И жалость к сопернику непростительна. Благородство Ладвика вовсе не означает, что и другие волки будут вести себя так же. Запомни это, лисенок». Током щелкнула пальцами, затем снова указала на Гварена и Келлер. «Еще раз». Еще раз не вышло, поскольку за их спинами кто-то зарычал, сцепившись и поднимая в воздух облако сухой пыли и песка. «Проклятый последыш!» Ир схватил Рейна за грудки, пытаясь ударить головой, но дракон увернулся и уже дышал черным дымом. Лиса закатила глаза. «Ну да. Как неожиданно-то!» «Береги свой зад, куроголовый, пока его не подпалили!» Хрипло отозвался Броган. Через мгновение оба обратились. Илер впервые видела своего соседа в истинном обличии. Черная чешуя дракона переливалась на солнце, а синие глаза зверя горели гигантскими сапфирами. Зрелище завораживало, и она тряхнула головой, приходя в себя. Этого еще не хватало. Гварен вовремя схватил лису за плечи, отодвигая в сторону. На то место, где она только что стояла, тяжело опустился длинный чешуйчатый хвост, задевая руку волка и царапая его. Рейн виновато заурчал и тут же получил по огромной морде лапы грифона. Когти попытались сорвать чешую, но дракон едва не сомкнул ужасного размера клыки на лапе. Элгар издал пронзительный клич, снова ловко вцепившись в своего соперника. Сначала Токум только одобрительно кивала, наблюдая за действиями дрочливых мальчишек. Но с каждой новой минутой беспокойства все отчетливее читалось на ее загорелом лице. Ученики не соревновались. Они просто-напросто намеревались прикончить друг дружку. Да еще во время ее занятий. «Прекратить бой!» – выкрикнула мастер. Но никто из дерущихся не обратил внимания на ее громкий голос. Они уже не видели и не слышали никого. Ирс ощущал такую злость, что готов был разорвать любого, кто подвернется под руку. Выплескивая свою ярость, он наносил один удар за другим, получая в ответ не менее ощутимый от дракона. Они покатились по пыльной земле, сминая крылья. Блестящие золотисто-коричневые перья поднимались в потоках жаркого воздуха. Одно из них мягко опустилось на ботинок Кейлер, и она стряхнула его, с волнением наблюдая за схваткой. Рейну удалось перевернуться и оказаться сверху. Он поставил лапу на грудь Грифона, вдавливая его в землю. Ирс издал пронзительный клич, пытаясь скинуть с себя противника. Черный хвост дракона молотил по земле, из пасти вырывался дым, и уже показывалось пламя, которое грозило опалить светлую шерсть Грифона. Элгар изловчился, задними лапами ударяя по незащищенному животу Брогана. На мгновение дракон потерял равновесие, ослабив хватку. Грифон вывернулся, расправил крылья и тяжело взлетел над ним. Рейн взметнулся в синее небо черной стрелой, и теперь бой продолжился над площадкой. «Прекратить!» – снова пыталась воззвать к ним Току. Мастер потянулась к висевшему на шее шестигранному медальону, собираясь активировать защиту, не позволяющую непослушным ученикам использовать силу обращения. Едва попав в Орфен, каждый из них автоматически попадал под власть таких медальонов, что впоследствии позволяло преподавателям контролировать подобные ситуации. Но кто-то активировал защиту раньше мастера, не рискнувший сделать это, пока глупые мальчишки находились в небе. Со стоном оба неслуха рухнули на землю, поднимая облако пыли. Килейр ахнула от волнения, намереваясь подойти к Рейну и убедиться, что тот жив, когда из этого самого облака раздалось незнакомое рычание. Оно заставило вздрогнуть и отступить назад. Огромные белоснежные лапы мягко и бесшумно ступали по песку. Белые крылья великолепного льва сложились за спиной, и он мотнул головой. Шелковая грива засеребрилась на солнце. Снова издавая оглушительный рык, лев обратился. Взмокшие грязные мальчишки задыхались и пытались подняться с земли. Они растерянно смотрели на возвышавшегося над ними мужчину. Элазар Саргон, ректор Академии, кинул на них гневный взгляд с высоты своего немалого роста. «Вымыться и явиться ко мне в кабинет!»